в изумлении разглядывавший Андро, который демонстрировал мощный правый бицепс, пощипывая в это же время себя за пышную левую грудь. Нас никто не видел. Вилар запустил руку мне в штаны и мягко погладил мою левую ягодицу. Потом со значением сжал ее. Я очень хорошо помню тепло его руки. И? Я улыбнулся ему в лицо. И? Тебе больше нечего сказать? Ты что, не понимаешь, к чему я веду? Я ведь понятия не имел о сексе. До того дня я знал, что такое сексуальная ласка, даже такая невинная, какую ребенок получает от родителей, но при этом первом сексуальном авансе я растаял. Я прижался к Вилару. Как я мог, даже не понимая, что делаю, ответить таким образом на такое странное действие? Тебе ужасно хотелось научиться делать фокусы. Не вижу в этом ничего странного. Но таким образом я становился его сообщником. Ты так думаешь? Ты что, все еще коришь себя? Что я знал о таких вещах? Наверное, мне на ухо нашептывал дьявол, подталкивал меня к тому, что тогда и многие годы спустя оказалось моей гибелью. Дьявол сегодня не очень популярен. Лишь немногие принимают его всерьез. Знаю. Как он, должно быть, смеется? Вот Бог, наверное, не смеется над теми, кто считает, что его нет. Он выше смеха, а дьявол нет. Это одно из самых его привлекательных качеств. Но я все еще помню свою улыбку. Никогда прежде я так не улыбался. Это была улыбка соучастника. Скажи мне, у кого такой ребенок, как я, мог научиться так улыбаться? У другого старого шутника, у природы. Ты так не думаешь? Не очень-то я доверяю природе. Спасибо, что заглянул. Спокойной ночи, порядочный человек. Магнус, уж не становишься ли ты к старости сентиментальным? Я на целых 10 лет моложе тебя, ты, мрачный шотландец. Спокойной ночи, добрый человек. Я отправился в свою комнату и лег в постель, но уснуть еще долго не мог. Я лежал без сна, думая о дьяволе. Многие сочли бы мою спальню в Зоргенфрее наилучшим местом для подобных размышлений, поскольку дьявол часто ассоциируется с высокими мерками старомодной роскоши. Спальня моя была хороша. Она располагалась в угловой башне, а площадью ничуть не уступала современному североамериканскому дому. Зоргенфрей был построен в начале XIX века одним из предков Лизл, который, видимо, имел что-то общее, по крайней мере, в архитектурных пристрастиях, с безумным королем Баварии. Одна из достопримечательностей Баварии — замок Людвига II Безумного, 1845-1886, на троне с 1863-го, называемый Нойшвайнштайн, новый лебединый замок, и расположены в замковом комплексе близ города Фюссен. Этот замок настолько необычен, что послужил прообразом для диснеевского замка Золушки в Диснейленде. Свое прозвище Людвиг заслужил, например, тем, что любил обедать, усаживая на другом конце банкетного стола свою лошадь. Едва не разорил баварскую казну своими строительными проектами и тем энтузиазмом, с каким поддерживал творчество Рихарда Вагнера. Это было в высшей степени романтическое сооружение в стиле готического ренессанса, построенное и обставленное с тевтонским тщанием. Готический ренессанс или готическое возрождение — архитектурный стиль, возникший в середине XVIII века. В обращении к готическим формам нашло отражение романтическое умонастроение, присущее европейской культуре второй половины XVIII — начала XIX веков. Все здесь было тяжелым, все было лучшим в своем роде. Все было резным и полированным, и золоченым, и крашеным по самым высоким стандартам. Современный декоратор с его тонким вкусом, глядя на все это, просто с ума бы сошел. Но меня этот дом устраивал как нельзя лучше. Однако не в то время, когда я хотел поразмышлять о дьяволе. Дом был слишком романтичным, слишком германским. Лежа на этой огромной кровати и глядя в окно на залитые лунным светом горы, не было ничего проще, как признать опереточного дьявола, поднаторевшего во всех разновидностях самого искусного обмана. но, в конце концов, неизменно терпящего фиаско перед лицом истинно бесхитростной добродетели —